Глава 61. Танжер встретил агента в большой комнате, сидя возле камина за большим накрытым скатертью столом, на котором стояли коньяк и белое вино Гиннесси. Именно его обычно предпочитала Грейс. Из закусок было блюдо с жареной озерной рыбой, кислый соус, вазочка со свежими булочками и рыбный бульон, сваренный из щучьих плавников. Танжер знал все прихоти своих агентов, по крайней мере, самых важных. «О, Джеффри!» – воскликнула она и, раскинув руки, бросилась ему на шею. «Обожаю тебя, дорогая!» – сказал он, прижимая ее к себе. Такая у них была игра. Потом они по-родственному поцеловались, и Танжер усадил гостью в кресло, а сумочку она поставила рядом, на пол. «Как доехала? Здесь ведь не очень хорошие дороги». «Как видишь, доехала. Но твой шофер все время пытался увидеть мои трусы». «Он шофер, ему простительно. Ну что, немного Гиннесси?» «Да, если тебя это не затруднит». Через силу улыбнулась Грейс. Она знала, что ни в чем не может отказать этому человеку. Во-первых, потому что она его любила. Во-вторых, Грейс прочно сидела у него на крючке, и одного его слова хватило бы, чтобы она села в тюрьму до конца жизни. Ну, а в-третьих, он хорошо ей платил. Грейс была не голодна, но, пододвинув блюдо с рыбой, стала с аппетитом есть. Никто не знает, что будет завтра, но сегодня все было сделано так, чтобы ей понравилось. И ей нравилось». «Есть работа, Грейс». «Под кого нужно лечь и что выведать?» – спросила она. «Ну, зачем же ты так, дорогая?» – развел руками Танжер. Он знал, что агенты любили поиграть в принципы, и немного им в этом помогал. Совсем немного. «Что, не нужно ложиться?» – уточнила она, принимаясь за спинку сама. «Можно ложиться, а можно и не ложиться», – сказал Танжер, сплетая пальцы и выдавливая из себя улыбку всезнайки. «Ликвидация?» «Она самая». «А почему не вызвать пару дубов с пушками, чтобы они все сделали?» «Увы, пробовали, но не прошло». «Понятно», – кивнула Грейс, на мгновение задумавшись. «Одно непонятно. У вас здесь озеро, а сом речной». «Другого не было, дорогая. Купили в магазине», – признался Танжер. «Очень уж хотелось тебе угодить». «Ну что ж, угодили. На самом деле я не разбираюсь в сомах. Просто ударила на авось. И вот сработало». «Сработало», – кивнул Танжер. «Ты умница, и интуиция у тебя работает, будь здоров». «Сколько заплатишь?» «А сколько ты хочешь?» «Ты же знаешь, я не люблю называть цену первой». «Ну хорошо, 5000, и это все, на что ты можешь рассчитывать». «Джеффри, да ты совсем с дуба рухнул!» А воскликнула Грейс, хотя эта цена ее устраивала. 15000. И заткнись, пожалуйста. Кушай своего сама молча». Грейс не возражала. Она продолжала есть сама, потом вдруг бросила вилку с ножом и, схватив бутылку, налила себе в опустевший бокал. А потом выпила сразу половину. Танжер вздохнул. Грейс была очень ценным агентом, но нервы у нее были не в порядке. Своими внутренними переживаниями и сомнениями она пожирала себя и изматывала, приближая время, когда им придется расстаться. Быть может, она протянет всего год, а может и того меньше. Чем ценнее агент, тем короче его жизнь. Это не Танжер придумал, и не ему это менять. Бутылка с коньяком служила своеобразным детектором, и Танжер всегда выставлял ее перед важными агентами, ожидая их реакции на крепкий алкоголь. Чем дольше они работали с ним, тем больше нуждались в коньяке. Вино их не интересовало. «А кто он?» – спросила Грейс. «Мальчишка, рядовой солдат». «Ты никогда не подключал меня к ликвидации рядовых солдат». «Этот особенный. Появляется там, где его не ждут. Безупречно работает на своей машине и убегает на десантном транспорте. А еще стреляет из бронебойной винтовки так, что целые подразделения бронированных машин выходят из строя». «Ой, избавь меня от этих подробностей, Джеффри. И что нужно сделать?» «Нужно сделать то, что ты обычно делаешь лучше всех. Заставь его забыться, потерять осторожность и попасть под удар». «Понятно», – кивнула Грейс и допила коньяк, даже не поморщившись. «А когда это случится?» «Нам нужно провести подготовительную работу, выяснить, когда тардионы начнут выезжать в городок для отдыха. Они недавно в этом районе. Ждем, пока пообвыкнутся. Как только мы поймем, как и когда можно выйти на конкретный объект, я тебя вызову». «Однажды ты заплатил мне целых 80 тысяч», – вспомнила она, не поднимая глаз от блюда. «Это был особый заказ», – пожал плечами Танжер. «Именно такие воспоминания и укорачивали жизнь агентов. Они слишком много знали». «К тому же, тогда у меня скопилось достаточно денег, при том, что в нескольких прежних заказах я тебе не доплачивал. Один раз ты даже сделала работу за 3000». «А ты помнишь, как завербовал меня?» — спросила вдруг Грейс и, потянувшись за коньяком, налила себе еще. «Конечно», – бодро кивнул Танжер. «Я пришел к тебе в камеру под видом адвоката, и мы все обговорили». «Нет, Джеффри», – покачала головой Грейс, и ее каштановые волосы рассыпались по плечам. «В камеру ты пришел, чтобы закрепить успех, а вербовал ты меня раньше, в парке, на скамейке». Грейс пьяно хихикнула и залпом допила коньяк, потом зажмурилась и повела плечами. «Да, прямо на скамейке, причем два раза. Такие методы вербовки, Джеффри, производят на девушек особое впечатление». Танжер вздохнул. «Ну да, это произошло именно так, и не случайно, а по тщательно продуманному плану. Его информатор в уголовной полиции сообщил, что есть подходящий объект, именно то, что он искал. Молодая девушка расправилась со своим обидчиком. Предположительно, он ее избил и изнасиловал. Но в полицию не пошла, решив отомстить лично. И спустя полгода или около того подстерегла и расстреляла его из спортивного пистолета, который выкрала в тире. Полиция только собиралась арестовать подозреваемую, и информатор пообещал придержать это дело за дополнительную плату. Танжер нашел Грейс, следил за ней до вечера, и когда она отправилась в парк поближе к развлечениям и возможности забыться, он как будто случайно встретил ее и сделал все, чтобы ей понравиться. Она рассказала ему о том, что с ней случилось, и он пообещал подумать, как ей помочь. А уже на другой день они снова встретились, и Танжер сообщил девушке, что есть шанс попасть под крыло серьезной структуры, которая защитит ее от тюрьмы, если Грейс согласится на эту структуру работать. Тогда она даже не представляла, какой именно работой ей придется заниматься. К тому же она была влюблена в своего спасителя и безоговорочно ему верила. Поначалу все шло, как он и предупреждал. Ее арестовали полицейские, но потом в дело вмешалась та самая структура. Появился неизвестный прежде свидетель, который подтвердил алиби Грейс, и вскоре ее отпустили. А потом началось то, ради чего Грейс избавили от тюрьмы. Она соблазняла и стреляла, стреляла и соблазняла, все еще надеясь, что вот-вот рассчитается по своим долгам. Но задание сменялось заданием, ее гонорары росли, и она могла себе позволить дорогие наряды и роскошные автомобили, а также молоденьких бодибилдеров из экскортного агентства. Грейс была хороша собой и притягивала взгляды многих, но после случая с Танжером не могла поверить больше ни одному мужчине, поэтому просто покупала их, чтобы уже на утро проснуться в постели одной и не забивать голову всякой чепухой. «Ты много выпила, Грейс. Тебе нужно отдохнуть». «Я выпила, Джеффри, но это для меня немного. Дай мне еще четверть часа, и я уеду». «Тогда, может быть, кофе?» «Лучше бы жантина». «О, на такие запросы наша казна не рассчитана!» Сделанным испугом воскликнул Танжер. И они с Грейс рассмеялись. Это как-то разрядило обстановку, и Грейс подумалась, что если бы сегодня Танжер сказал: «Все, милая, ты никому ничего не должна и живи сама как хочешь», ей пришлось бы крепко задуматься над тем, как и на что существовать в этой вольной жизни. Она слишком привыкла к большим деньгам и уже не представляла, как люди могут жить на доходы в десятки раз меньшие. Через 15 минут, как и обещала, Грейс легко поднялась и, улыбнувшись Танжеру, вышла из комнаты. В прихожей она на мгновение остановилась и, проведя рукой по стене, сказала: «Миленькие обои». «Спасибо, сам выбирал». Выйдя во двор, она сразу села в машину. Танжер махнул шоферу, и они уехали. Полковник стоял на крыльце и смотрел вслед прыгавшему на скверной дороге внедорожнику. Бек тоже следил за машиной, и Танжеру показалось, что его верный слуга вздохнул. «Красивая женщина, а, Бек?» «Очень красивая, сэр», – кивнул тот. «Но если вы прикажете...» Бек не договорил. Он повернулся к хозяину и посмотрел на него снизу вверх. «Нет, не сейчас. Пока еще рано». «Как скажете, сэр», – склонил голову Бек. «Странное дело», – подумал Танжер. «Всегда чистильщики вроде Бека считали, что застрахованы от всяких профилактических мер. Ведь они так близки к начальству. А между тем они знают больше других, и время их службы определено куда точнее». Лишь стороннему наблюдателю могло показаться, что спецслужбы корпоративных армий плескались в своих детских бассейнах. Но на самом деле их интересы, связи и возможности выходили далеко за пределы корпоративного конфликта. А в их руки иной раз попадали такие секреты, что даже Танжеру случалось отказывало самообладание.